Я вижу, мне представляться не надо. Основное про меня вы уже знаете, хоть и в невыгодном свете. На телеграф-то Грушин нажаловался? Это дедуктивный метод, милейший Фондорин. Восстановление общей картины по некоторым мелким деталям. Тут главное не взорваться, не прийти к некорректному выводу, если имеющаяся информация допускает различные толкования. Но об этом мы еще поговорим, время будет. А насчет Грушина это совсем просто. Ваша хозяйка поклонилась мне чуть не до пола и назвала превосходительством. Это раз. Я, как видите, на превосходительство никак не похож. Да он им пока и не являюсь, ибо мой чин относится всего лишь к разряду высокоблагородий. Это два. Никому, кроме Грушина, о своем намерении навестить вас я не говорил. Это три. Ясно, что о моей деятельности господин следственный пристав может отзываться только нелестно. Это четыре. Ну а телеграф, без которого в современном сыске, согласитесь, совершенно невозможно, произвел на все ваше управление поистине неизгладимое впечатление. И умолчать о нем наш сонный Ксаверий Феофилактович никак не мог. Это пять. Так? Так. Постыдно предал Ксаверия Феофилактовича потрясенный Фондорин. Человек будущего переставил микстуру на стол и сел. У вас что, в таком юном возрасте уже геморрой? Нет, это хозяйка перепутала. Она, ваше высокоблагородие, вечно все путает. Такая баба бестолковая. Понятно. Зовите меня Иваном Францевичем. А еще лучше просто шеф. Ибо работать будем вместе. Читал ваше донесение. Толково, наблюдательно, результативно. Приятно удивлен вашей интуицией. Это в нашем деле драгоценнее всего. Еще не знаешь, как разовьется ситуация, а чутье подсказывает принять меры. Как вы догадались, что визит к Бежецкой может быть опасен? Почему сочли необходимым надеть защитный корсет? Браво! Да. Да, придумано славно. От пули, конечно, не убережет, но от холодного оружия очень даже неплохо. Я распоряжусь, чтобы закупили партию таких корсетов для агентов, отправляющихся на опасное задание. Какая марка? Лорд Байрон. Лорд Байрон. А теперь скажите мне, когда вы могли бы приступить к работе? У меня на вас особые виды. Господи, да хоть завтра. Сбегаю утром к доктору, сниму швы и можете мной располагать. Вот и славно. Ваша характеристика Бежецкой? Это редкостная женщина, Клеопатра, Кармен. Красоты неописуемой, но дело даже не в красоте, а магнетический взгляд. Нет, и не взгляд, и взгляд не то. Вот главное, в ней ощущается огромная сила, такая сила, что она совсем будто играет. Игра с какими-то непонятными правилами, но жестокая игра. Эта женщина, по-моему, очень порочно, но в то же время абсолютно невинно. Ее будто не так научили в детстве. Я не знаю, как объяснить. Мне кажется, она, не такая плохая, как может казаться. Вот она что. Так я и подумал. Теперь я вижу, что Амалия Бежецкая особо и впрямь опасная. Особенно для юных романтиков в период полового созревания. За конурку рублей 10 платит? 12. Знакомая декорация. Сам так жил во время оно. Гимназистом в славном городе Харькове. Я, видите ли, вроде вас, в раннем возрасте остался без родителей. Ну да это для оформления личности даже полезно. Жалование-то 35 целковых, согласно табели. И квартальная добавка за сверхурочные. Я распоряжусь, чтобы вам из особого фонда выдали 500 рублей премиальных. За усердие и перенесенную опасность. Итак, до завтра. Приходите, будем работать с версиями.